Глава 20. Пророчество обреченного. Когда Шарль прибыл в штаб, большинство офицеров, служивших в ставке Пишегрю, выполняли боевую задачу или были в разведке. Только на следующий день, когда были отданы распоряжения к предстоящему походу и все вернулись, выполнив свою миссию, штаб оказался за обеденным столом в полном составе. За этим столом, помимо полковника Макдональда, которого мы уже видели, сидели четыре бригадных генерала – гражданин Лебер, Бурсье, Мишо и Эрман, а также два офицера главного штаба – граждане Гом и Шомет, и двое адъютантов – граждане Думерк и Абатуччи. Думерк был капитаном кавалерии. Ему было, вероятно, года 22-23. Он родился в окрестностях Тулона. Это был один из самых красивых мужчин в армии. Что касается смелости, то он жил в такое время, когда отвага даже не считалась заслугой. Кроме того, это был один из тех обязательных людей, что оживляли тихую, но холодную безмятежность Пишегрю, редко принимавшего участие в разговоре и улыбавшегося, так сказать, только про себя. Абатуччи же был корсиканец. Поступив в 15 лет в военное училище в Меце, он стал лейтенантом артиллерии в 1789 году и капитаном в 1792 году. В этом звании он и стал адъютантом Пишегрю. Это тоже был красивый молодой человек 23 лет, которого ничто не могло устрашить. Он был строен, ловок и силен, с бронзовым цветом лица, сходным по своему оттенку со старинной монетой, что придавало его классической красоте своеобразие, странным образом не вязавшееся с его живостью, простодушной, экспансивной, почти детской, хотя и лишенной опыта и блеска. Нет ничего веселее, чем подобные трапезы молодых людей, несмотря на то, что стол весьма напоминал столы Лакедемона. Горе тем, кто возвращался слишком поздно из-за военной стычки или любовной встречи. Их ждали чистые тарелки и пустые бутылки, и им приходилось жевать черствый хлеб при смехе и шутках своих товарищей. Однако каждую неделю то одно, то другое место за столом оставалось незанятым. Генерал замечал его, когда проходил мимо, хмурил брови и жестом приказывал убрать прибор отсутствующего, погибшего за родину. Павшего поминали, поднимали бокалы за него и расходились. В этом беспечном отношении к жизни и быстром забвении умерших было некое неподражаемое величие. Очень серьезной проблемой, уже несколько дней занимавшей всех этих молодых людей почти столь сильно, как и события, в которых они участвовали, был вопрос об осаде Тулона. Как все помнят, Тулон был отдан англичанам адмиралом Троговым. Мы сожалеем, что не смогли отыскать его имя ни в одном из словарей. Имена предателей все же следует сохранять в назидании потомкам. Господин Дьер, безусловно, из чувства патриотизма, называл его русским. Увы, он был бретонцем. Первоначальные известия не были утешительными, и молодые люди, особенно офицеры артиллерии, от души посмеялись над планом генерала Карто. Суть его заключалась в следующих трех строчках. Командир артиллерии будет бомбардировать Тулон в течение трех дней, после чего я поведу наступление на город и возьму его. Затем поступило известие, что Карто был заменен генералом Дюгомье, внушавшим несколько больше доверия. Однако прошло только два года с тех пор, как он приехал с Мартиники, и всего лишь полтора года с тех пор, как его назначили генералом, и он был еще почти неизвестен. Наконец, последняя новость гласила, что осада началась в соответствии со всеми правилами военной науки, и артиллерия под командованием доблестного офицера наносила врагу большой урон, поэтому каждый день все с нетерпением ждали прибытия монитора. Газету доставили к концу обеда. Генерал взял ее у Дневального и бросил через стол Шарлю. «Держи, гражданин секретарь», — сказал он, — «это входит в твои обязанности. Поищи, нет ли там чего-нибудь о Тулоне». Покраснев до ушей, Шарль перелистал монитор и задержался на письме генерала Дюгомье, отправленным из главной квартиры Вольюли 10 Фримера 2 года. «Гражданин министр, сегодня был жаркий, но счастливый день. В течение двух дней главная батарея обстреливала Мальбуке, вызывая сильное беспокойство в этом пункте и его окрестностях. Сегодня утром в 5 часов неприятель предпринял активное наступление, в результате которого он поначалу овладел всеми нашими передовыми постами по левую сторону от этой батареи. При первом же обстреле мы быстро переместились на левый фланг. Я увидел, что почти все наши силы обратились в бегство. Поскольку генерал Гарнье жаловался, что войска его покинули, я приказал ему собрать их и отправиться на штурм нашей батареи, взятой врагом. Я принял командование 3-м изерским батальоном, чтобы направиться к этой же батарее другой дорогой. Нам улыбнулась удача. Вскоре этот пункт был взят. Далеко отброшенный, противник отступил во всех направлениях, оставив на поле боя большое количество убитых и раненых. Благодаря этой операции вражеская армия потеряла более 1200 человек, как убитыми и ранеными, так и пленными, среди которых несколько офицеров высокого ранга. И, наконец, главнокомандующий О'Хара, раненый выстрелом в правую руку. В этом бою, как видно, пострадали 2 генерала, ибо и я получил 2 сильные контузии в правую руку и в плечо, но они не опасны. Быстро отбросив неприятеля на его прежние позиции, наши республиканцы в порыве безрассудной смелости пошли в наступление на Мальбуке под поистине чудовищным огнем противника, защищавшего этот форт. Они овладели палатками одного из лагерей, и противнику, столкнувшемуся с бесстрашием, пришлось спешно эвакуироваться. Эта операция, ставшая подлинным триумфом республиканской армии, сулит превосходный исход нашим последующим боевым действиям, ибо чего еще нам ждать от заранее подготовленной, точно рассчитанной атаки, если мы так хорошо действуем без подготовки? Мне не хватит слов, чтобы в полной мере воздать должное мужество наших братьев по оружию, сражавшихся вместе с нами. Из тех, кто наиболее отличился и больше всех помог мне собрать войска и продвинуться вперед, следует назвать командующего артиллерией гражданина Буонапарте и генерал-адъютантов, граждан Арена и Червони. Дюгомье, главнокомандующий. «Буонапарте!» — воскликнул Пешегрю. «Это должно быть тот самый молодой корсиканец, чьим репетитором я был. Он проявлял недюжинные способности к математике». «В самом деле, — сказал Абатуччи, — Вояччо живет семейство Буонапарте, глава которого, Карло де Буонапарте, был адъютантом Паоли. Видимо, эти Буонапарте даже состоят с нами в довольно близком родстве». «И еще бы! На Корсике вы все сплошная родня», — промолвил Думерк. «Если это мой Буонапарте, — продолжал Пешегрю, — то это должно быть молодой человек ростом от силы в 5 фунтов и 1-2 дюйма, с гладкими волосами, прилизанными на висках, не говоривший ни слова по-французски, когда приехал в Бриен. Он немного мизантроп и отшельник, большой противник присоединения Корсики к Франции и большой поклонник Паули. За 2-3 года он выучился у отца Патро. Послушай-ка, Шарль, у того самого, что был покровителем твоего приятеля Евлогия Шнейдера. Он выучился всему, что отец Патро знал, и, следовательно, чему тот мог научить. Только, — продолжал Абатуччи, — его имя пишется не так, как пишут в мониторе, разрывая его посередине. Оно пишется просто Буонапарте». Все были поглощены разговором, когда послышался страшный шум, и они увидели, как люди побежали в сторону Страсбургской улицы. Неприятель был так близко, что в любой момент можно было ждать внезапного нападения. Прежде всего, каждый бросился к своей сабле. Думерк, сидевший ближе других к окну, не только схватил свою саблю, но бросился на улицу, выпрыгнув в окно, и помчался к возвышенности, с которой можно было наблюдать, что происходило на всей улице. Но, добежав туда, он передернул плечами и покачал головой в знак разочарования и вернулся к своим спутникам медленным шагом с понурой головой. «В чем дело?» — спросил Пешегрю. «Ни в чем, мой генерал. Просто несчастного Айзенберга с его штабом ведут на гильотину». «Почему же?» — сказал Пешегрю. «Они не идут прямо в крепость. До сих пор нас избавляли от этого зрелища». «Верно, генерал, но они решили нанести удар, который дошел бы до самого сердца армии. Казнь генерала и его штаба послужит столь хорошим уроком для другого генерала и другого штаба, что они сочли уместным удостоить вас, а также нас, этого поучительного спектакля». «Однако», — робко промолвил Шарль, — «я слышу не крики, а взрывы смеха». Мимо проходил солдат, направлявшийся со стороны процессии. Генерал знал его как своего земляка из селения Арбуа. Это был егерь 8-го полка по имени Фалу. Генерал окликнул его. Егерь остановился, оглядываясь по сторонам, повернулся к генералу и поднес руку к своей шапке. «Подойди сюда», — приказал генерал. Егерь приблизился. «Что их так рассмешило?» — спросил Пешегрю. «Разве чернь поносит осужденных?» «Совсем наоборот, мой генерал. Их жалеют». «В таком случае, что означает этот громкий смех?» «Они сами виноваты, мой генерал. Он рассмешит и столб. А то как же?» «Кто он?» «Хирург Фижак, которому скоро отрубят голову. Он рассказывает им с повозки столько баек, что даже осужденные умирают со смеху». Генерал и его сотрапезники переглянулись. «И все же, мне кажется, что время для веселья выбрано довольно неудачно», — заметил Пешегрю. «Ну, вероятно, он и в смерти нашел что-то смешное». В тот же миг перед ними предстал передовой отряд мрачной процессии, веселившейся от души, но его смех звучал не оскорбительно и грубо, а естественно и даже вызывал сочувствие. Почти сразу же они увидели гигантскую повозку. Она везла на смерть 22 человека, связанных подвое. Пешегрю сделал шаг назад, но неожиданно Айзенберг громко окликнул его по имени. Пешегрю застыл на месте. Фижак замолчал, видя, что Айзенберг собирается что-то сказать. Смех, сопровождающий их людей, тоже затих. Айзенберг заставил других подвинуться, увлекая за собой человека, к которому он был привязан, и вскричал с высоты повозки: «Пешегрю, стой и слушай меня!» Те молодые люди, что были в шляпах или фуражках, обнажили головы. Фалу прижался к окну, застыв с поднятой к шапке рукой. «Пешегрю», — промолвил несчастный генерал, — «я иду на смерть, с радостью оставляя тебя на вершине славы, куда вознесло тебя твое мужество. Я знаю, что твое сердце воздает должное моей верности, покинутой военной фортуной, и что в глубине души ты сочувствуешь моей беде. Расставаясь с тобой, я хотел бы предсказать тебе более счастливый конец по сравнению с моим, но берегись этой надежды. Ушар и Кюстин уже мертвы, вскоре умру я, умрет Богарне, и ты умрешь, подобно нам. Народ, которому ты отдал свою руку, не скупится проливать кровь своих защитников, и если тебя минует меч иноземца, будь уверен, ты не избежишь меча палачей. Прощай, Пешегрю, да хранит тебя небо от зависти тиранов и от лживого правосудия убийц. Прощай, друг! Эй вы, вперед!» Пешегрю помахал ему рукой, закрыл окно и вернулся в комнату, скрестив руки и опустив голову, как будто слова Айзенберга легли тяжестью на его чело. Затем, резко подняв голову, он обратился к молодым людям, стоявшим неподвижно и молча смотревшим на него. «Кто из вас знает греческий?» — спросил он. «Я подарю свою самую красивую трубку работы Кумера тому, кто назовет мне греческого автора, что рассказывает о пророчествах людей перед смертью». «Я немного знаю греческий, генерал», — сказал Шарль, — «но я совсем не курю». «Ну, в таком случае будь покоен. Я дам тебе другую вещь, которая придется тебе по нраву больше, чем трубка». «Итак, генерал, это Аристофан», — ответил Шарль. «Он говорит об этом в одном месте, которое, по-моему, переводится так. Умирающие, убеленные сединой, вещают, словно сивиллы». «Браво!» — воскликнул Пешегрю и потрепал его по щеке. «Завтра или позже ты получишь то, что я обещал». Затем, повернувшись к своим адъютантам и ординарцам, он сказал: «Пойдемте, ребята, я устал смотреть на все эти бойни. Через 2 часа мы покинем Ауэнхайм. Мы постараемся расставить наши передовые посты до самого Дрюзенема. Везде смерть не страшна, а на поле боя это просто удовольствие. Давайте же сражаться!» В тот же миг Пешегрю принесли правительственную депешу. Это был приказ соединиться с Мозельской армией и подчиниться Гошу, командовавшему этой армией. Сразу же после этого обеим армиям надлежало не давать врагу передышки до тех пор, пока они вновь не овладеют виссамбургскими линиями. С приказом нельзя было спорить. Пешегрю положил депешу в карман и, помня, что шпион Стефан ждет его в кабинете, чтобы получить последние указания, прошел туда, сказав на прощание: «Граждане, будьте готовы выступить в поход по первому звуку трубы и по первому удару барабана».